«Сумасшедший», — подумала она, вдруг очнувшись и удивленно слушая, как это слово глухо отдается в голове. Она наклонилась над скворчащей жаровней, сквозь черноту решетки всматриваясь в непроглядно темную суть вещей. Ей сразу пришел на ум Джордж Лумис, который сидит себе один в неосвещенном мрачном старом кирпичном доме на Вороньей горе, смотрит на кухне телевизор, а глаза как у убийцы. Генри с уважением относится к Джорджу. Джордж человек не глупый. Если кто может поговорить с Генри, то это Джордж. И поговорить при этом так, чтобы потом не было стыдно. Гэлли поджала губы и, как будто соглашаясь с кем-то, кивнула. И вот Джордж, ухмыляясь, сидит у них в кресле против дивана, ноги вытянуты, левая рука лежит на животе, а пустой рукав правой аккуратно пришпилен булавкой к плечу. От него разит спиртом. Гэлли это тоже неприятно, но она смолчала. Ей вспомнилось, как отец пьяный отсыпался в машине, свернув с шоссе под мост. Мать случалось плакала, когда от него пахло виски. «Ни о ком ты не думаешь, кроме себя», — говорила она. «Ни о ком, честное слово». И он кивал, злобно насупившись, не потому что обижался на ее слова. Его бесило это вульгарное хлюпанье, бесило все, что она говорит. Один раз давно еще. Он ее ударил. Кэлли тоже плакала в детстве, и отец морщился, будто от боли, глядя на нее, а потом с отвращением зажмуривался и сидел, закрыв лицо руками в ожидании, когда они уйдут. Она знала. Его суждение справедливо. Она знала. От женщин зло. Когда вывозили сено с покосов, он, смеясь, поднимал ее высоко в воздух и бросал поверх сена в кузов. Кэлли сжималась от ужаса. Сено было навалено высокой горой, и она боялась, что от сильного броска перекатится через верхушку и свалится. И все же ей хотелось, чтобы он подбрасывал ее еще и еще, поднимал на вытянутых руках, смеясь, заглядывал на секунду ей в лицо, а затем бросал туда, где белые облака и между ними густо синие прогалины. Мать говорила: «Фрэнк Уэллс, ее ударит молнией, вот увидишь. С парнишкой Ковертов помнишь, что было?» «Ни хрена», — отвечал он. Он вытягивал вверх руки, говорил: «Ну, давай, малышка». Кэлли то ли прыгала, то ли соскальзывала вниз, и он подхватывал ее на лету. «Рано или поздно он сломает ей ногу», — говорила мать, а Кэлли думала: «Зло? Конечно, зло». Один раз он отвернулся и не подхватил ее. Кэлли было 14 лет. Отец и двое работников хохотали, опираясь на вилы и показывая желтые прокуренные зубы. Ночью она убежала, хотела утопиться, но возле ручья принц радостно носился по берегу и тявкал на тени. Она поняла, что слишком низменно и малодушно даже для этого. Ей оставалось надеяться лишь на прощение. Нашли ее там полицейские, и когда привезли домой, отец спал, сидя в кресле, и храпел, как лошадь. «Ну, друг, как дела?» — спросил Джордж Лумис. «Так себе», — ответил Генри. Жара все не отпускала, ломила голову, и их голоса звучали глухо, словно она слышала их во сне. Джордж Лумис минуту смотрел в пол, потом перевел взгляд на Джимми, который катал игрушечный грузовичок по подлокотнику дивана. Джордж начал преждевременно сидеть, но по сравнению с Генри выглядел школьником. Лицо у него было как у мальчишки, и сидел он как мальчишка, если не считать стопы, взятые в железную скобку. И во всем его облике было мальчишеское простодушие, которое для Кэлли связывалось с представлением о невинности и чистоте. «Припекает, будь здоров», — сказал Джордж. Генри кивнул. «Да, все горит». Он ответил машинально, не думая, и голос его звучал как неживой. Он и жевал как бы машинально, а Джордж его не останавливал. Ее отца навещал проповедник, шел прямо к хлеву, где Фрэнк доил коров. Кэлли его туда провожала. Проповедник осторожными шажками пробирался мимо коров, стараясь, чтобы его остроносые черные ботинки не заморались навозом, отменным, доброкачественным дерьмом, как говорил ее отец. И, увидев гостя, отец вежливо кивал. Разговаривая с матерью, отец насмехался над духовными лицами, но в ее отсутствии всегда обходился с ними вежливо. Он не был жестоким. Она узнала это только позже, от Генри. Вернее, Генри ей помог понять то, что было ей известно и раньше. Он был тоже похож на мальчишку, отец. Но не так, как Джордж Лумис, иначе. Человек он был открытый, беспечный, сорил деньгами и рассказывать умел так увлекательно, что его слушали, развесив уши. «Не в том дело, верует он или не верует в Бога», — говорил он. «Просто он терпеть не может ходить в церковь. Ему не нравится, когда его учат, во что он должен веровать». При одном слове «веровать» он презрительно кривил губы, так же, как кривил их, слушая слезливые стишки и разговоры о цветах и песни о чужбине. «Главное же», — говорил он не переносит, когда взрослые люди встают и исповедуются перед всеми, будто пьяные или молодые влюбленные. Впрочем, проповеднику он ничего такого не говорил. Он сказал: «Добрый вечер, ваше преподобие», и поклонился. А когда проповедник принялся хвалить его коров, у них был хронический мастит, и во всем стаде не нашлось бы одной, которая давала более галлона молока, Фрэнк ему поддакивал. «Правильно делал», — сказал Генри. Это она тоже и сама знала, но поняла, что знает, только когда он ей сказал. «Если проповедникам выкладывать всю правду, они возьмут над тобой власть и выдают себя досуха». «Вы давненько не показывались в церкви, Фрэнк», — говорил проповедник, и отец отвечал только: «Ваша правда, я не очень регулярно посещаю церковь». Он там уже лет 15 не показывался. Проповедник говорил с ним доверительно, как мужчина с мужчиной, возвышенным библейским языком. И Келли делалось от этого неловко. А отец все выслушивал, принимал задумчивый вид и отвечал: «В том, что вы сказали, ваше преподобие, есть много правды». Келли едва удерживалась от смеха, и лишь потом ей стало ясно, что смеяться ей хотелось от злости. Что-то скверное было в высокомерной отчужденности отца. Интересно, как бы он стал разговаривать, думала Келли, если бы ему пришлось вести религиозный спор с кем-нибудь, кто поумнее его. Скажем, с отцом Генри, когда тот был еще жив, человеком, прочитавшим много сотен книг. Зато она, конечно, знала, как бы он стал поступать, закончив спор. На ее отца не действовали доводы. Она как бы отключилась от настоящего, и все эти картины четко всплыли перед ней. Вечера в коровнике, пыхтение доильных аппаратов, проповедник шагает осторожно и широко расставив ноги, чтобы не угодить в коровью лепешку, большие серые ночные бабочки колотятся в матовые лампы, и голуби равнодушно воркуют на сеновале наверху. Она стояла на пороге гостиной, слушала, как в полусне, голоса Генри и Джорджа Лумиса, но потом очнулась, и у нее снова защемило сердце. Эти двое могут разговаривать на равных, без обиняков, и все-таки у Джорджа ничего не выйдет. «А ведь я его любила», — подумала она, и снова провалилась в прошлое, снова так же четко увидела отца, который презрительно смотрит на тощий, обтянутый кожей крестец коровы. Всю жизнь она была старше отца, и даже стараясь ему в угоду быть мальчиком, так как они оба не могли смириться с тем, что она его дочь, сознавала, что тут ничего не сделаешь, и прощала его. На миг, который показался бесконечным, однако миновал, ей стало все равно, добьется Джордж чего-нибудь или нет. На миг она смутно ощутила, что за домом неподвижно, не замечая палящей жары, сидит призрак Саймона Дейла и вслушивается в темноту, несокрушимый, как гранит, слышит все, что они говорят, и все, о чем думают, слышит отдаленный пока еще многими милями шум, не ветра ли, несущий им отмщение, неуловимую ужасную перемену. Спасения нет. Келли вслушивалась всем своим существом. Ушло.